Господь. Ты знаешь Фауста, Мефистофель? Он доктор, Господь. Он мой раб, Мефистофель. Да, странно, этот эскулап справляет вам повинность Божью. И чем он сыт, никто не знает тоже. Он рвется в бой и любит брать преграды, и видит цель, манящую вдали, и требует у неба звезд в награду и лучших наслаждений у земли. И век ему с душой не будет сладу, к чему бы происки не привели. Господь, он служит мне, и это налицо, и выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу. Мефистофель, поспоримте, увидите воочию, у вас я сумасброда отобью, немного взявши в выучку свою. Но дайте мне на это полномочия. Господь, они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать. Мефистофель, пристрастие не питая к трупам, спасибо должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь, их мертвую не соблазнишь. Господь, он отдан под твою опеку. И если можешь, низведи в такую бездну человека, чтобы он тащился позади, ты проиграл наверняка. Чутьем, по собственной охоте он вырвется из тупика. Мефистофель, поспорим? Вот моя рука, и скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя. Господь, тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицанья ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой, вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой. Обращаясь к ангелам, вы ж, дети мудрости и милосердия, любуйтесь красотой предвечной тверди, что борется, страдает и живет, пусть вас любовь рождает и участие, но эти превращения в свой черед немеркнущими мыслями украсти. Небо закрывается, архангелы расступаются. Мефистофель один. Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим отношения с ним, не портя. Прекрасная черта у старика, так человечно думать. Я черти.